Глава 8. Сватовство немолодого человека. Жениться на барышне поучал Толстой учителей школы для крестьянских детей, организованной им в Ясной Поляне. Значит, навязать на себя весь яд цивилизации. Одно время он сам подумывал о том, чтобы оставить помещичью жизнь, землю свою передать крестьянам, самому приписаться к яснополянскому крестьянскому обществу, взять себе надел земли, выстроить избу на краю деревни и жениться на крестьянке. Лев Николаевич даже поделился своими планами с яснополянскими школьниками, которые даже принялись подбирать ему невест из числа яснополянских девушек. Эти мечты Льва Толстого так и остались мечтами, найдя свое отражение в Анне Карениной, где Левин еще до женитьбы часто любовался на эту крестьянскую аша жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этой жизнью. Как и Толстого, Левина нередко посещали мысли о том, чтобы отречься от своей старой жизни, от своих совершенно бесполезных знаний и своего столь же бесполезного образования, чтобы переменить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которую он жил, на эту трудовую, чистую и общую, прелестную жизнь. В такие минуты Левин мысленно спрашивал себя, как ему следует поступить, иметь работу и необходимость работы, оставить Покровское, купить землю, приписаться в общество, крестьянское аша, жениться на крестьянке. Безжалостное время брало свое. Тетушка Туанет старела и уже не могла должным образом справляться с ведением хозяйства Ясной Поляне. А самому Льву Николаевичу все больше и больше хотелось семейного счастья. Того самого, соответствующего идеалу, некогда описанному в письме Татьяне Ергольской. В середине лета 1862 года Лев Николаевич начал чаще бывать у берсов, живших в то время на даче в Покровском Стришневе. У берсов создалось впечатление, что он намерен сделать предложение старшей из дочерей Лизе. Слухи об этом пошли и по Москве. Сама Лиза была не прочь стать графиней Толстой и потому всячески выказывала Льву Николаевичу свое расположение, поощряя и даже слегка искушая его. Да-да, искушая. Именно это слово можно найти в дневнике Толстого. «Лиза Берс искушает меня, но это не будет. Один расчет недостаточен, а чувства нет». Ему нравилась Соня, но правила хорошего тона не позволяли, точнее, не рекомендовали младшим сестрам выходить замуж вперед старших. Поэтому Андрей Евстафьевич вместе с Любовью Александровной были уверены в том, что старый друг будет делать предложение Елизавете. Елизавета была умна, строга и замкнута. «Она не интересовалась нашей детской жизнью», — вспоминала младшая сестра Татьяна. «У нее был свой мир, свое созерцание всего, не похожее на наше детское. Книги были ее друзья. Она, казалось, перечитала все, что только было доступно ее возрасту». Отдавая должное уму Лизы Берс, Лев Николаевич привлек ее к сотрудничеству в издании своего педагогического журнала «Ясная Поляна». Это обстоятельство, вкупе с частыми визитами Толстого к Берсам, давало Лизе повод надеяться. Она и надеялась. Тем более, что однажды Лев Николаевич признался своей сестре Марии, что семья Берс ему симпатична, и что если он когда-нибудь женится, то только на одной из их дочерей. Этот разговор случайно или намеренно послушала гувернантка племянников Толстого и передала его своей родной сестре, служившей гувернанткой в доме Берсов, где ее истолковали в пользу Лизы. Сама Лиза Берс, по воспоминаниям сестры Татьяны, всегда почему-то с легким презрением относилась к семейным, будничным заботам. Маленькие дети, их кормление, пеленки — все это вызывало в ней не то брезгливость, не то скуку. Не то что Соня, которая, напротив, часто сидела в детской, играла с маленькими братьями, забавляла их во время их болезней, выучилась для них играть на гармонии и часто помогала матери в ее хозяйственных заботах. В начале августа 1862 года Любовь Александровна с тремя своими дочерьми и маленьким сыном Володей приехала навестить своего отца, Александра Михайловича Исленьева, жившего в то время в единственном оставшемся у него. Александр Михайлович всю жизнь тратил деньги, не считая, и лишь под старость немного образумился. Имение Ивицы, расположенном примерно в 50 верстах от Ясной Поляны. В Ясной Поляне находилась в то время сестра Толстого, Мария Николаевна, бывшая лучшей подругой детства Любови Александровны. Разумеется, им очень хотелось повидаться, поэтому Любовь Александровна, к тому же с детства не посещавшая Ясную Поляну, приехала туда вместе с детьми. Гостей встретили с бурной радостью. Софья Андреевна вспоминала, что им отвели большую комнату со сводами на первом этаже, не только просто, но и бедно меблированную. Из обстановки присутствовали диваны с очень жесткими подушками вместо спинок и столь же жесткими сиденьями, выкрашенные белой краской и обитые волосатой, синей с белым, тиковой материей, и одинокое длинное кресло того же вида. Стол был простым, березовым, явно сделанным местным домашним столяром. В потолке сводов сохранились железные кольца, на которые некогда вешали всякую всячину от седел и упряжи до окороков, еще при старом князе Волконском это помещение служило кладовой. Впервые в жизни, поев малины прямо с кустов, гости пришли в восторг. Соня не только наслаждалась свежим вкусом спелых ягод, но и любовалась их красотой. Красоту она умела увидеть во всем. Когда гости стали укладываться спать, оказалось, что троим из них постелили на диванах, а вот четвертое место нет. Лев Николаевич приставил к креслу широкую квадратную табуретку, соорудив еще одно спальное место. Соня изъявила желание спать на кресле, и Толстой собственноручно постелил ей постель. Мне было и совестно, и было что-то приятное, интимное в этом совместном приготовлении ночлегов, вспоминала Софья Андреевна. В ожидании ужина Соня взяла стул и вышла из гостиной на маленький балкон, с которого открывался прелестный вид, очаровавший ее на всю жизнь. То настроение, которое охватило меня в то время, я не забывала никогда, хотя никогда не сумею его описать, — вспоминала она много позже. Было ли то впечатление настоящей деревни, природы и простора? Было ли это предчувствие того, что случилось полтора месяца после, когда я уже хозяйкой вступила в этот дом? Было ли это просто прощание с свободной, девичьей жизнью, или все вместе, не знаю. Но настроение мое было очень значительное, серьезное, счастливое и какое-то новое, беспредельное. Несомненно, Соня чувствовала особое отношение Льва Николаевича и радовалась этому. Толстой всегда ей нравился. Он был не такой, как все. Он был немного загадочным и таким трогательным в своем одиночестве. А еще он был гениальным писателем, произведение которого восторженной девушке хотелось не только читать, но и заучивать наизусть. Толстой пришел звать Соню к ужину, но она отказалась, сказав, что не хочет есть, и продолжала сидеть на балконе. Хозяин ушел к остальным гостям, но вскоре ужин еще не кончился и вернулся на балкон. Завязался разговор, одна тема сменяла другую. Взволнованная Соня не запомнила, о чем они говорили. В ее памяти осталась только одна фраза Толстого: «Какая вы вся ясная, простая». «Как хорошо спалось в длинном кресле, приготовленном мне Львом Николаевичем», — вспоминала она. «С вечера я вертелась в нем, было немного неловко и узко от двух сторон локотников, но я смеялась, в душе каким-то внутренним весельем, вспоминая, как Лев Николаевич готовил мне этот ночлег, и засыпала с новым радостным чувством во всем моем молодом существе». На следующий день в Ясную Поляну приехали еще гости. Решили отправиться на пикник. Под впечатлением вчерашнего разговора Соня с самого утра находилась в волшебно прекрасном приподнятом настроении. Пикник удался. Пили чай на поляне, лазили на сток и оттуда скатывались вниз. Короче говоря, день прошел весело и шумно. Но Соне и Льву Николаевичу не удалось ни минуты побыть наедине, хотя, вне всякого сомнения, им обоим этого очень хотелось. Не могло не хотеться. На другое утро берсы уехали в село Красное, некогда принадлежавшее Александру Есленьеву, где родилась и выросла Любовь Александровна. Лев Николаевич и Мария Николаевна отпустили гостей неохотно, взяв с них обещание снова заехать в Ясную Поляну на обратном пути, хотя бы на один только день. Из Красного берсы поехали в Ивицы, к отцу и деду. На другой день в Ивицы неожиданно явился верхом на своей белой лошади Лев Николаевич. Несмотря на проделанный путь в 50 верст, он был бодр, весел и слегка возбужден. Есленьев, влюбивший не только Льва Николаевича, а вообще всю семью Толстых, радостно и любовно приветствовал гостя. «Было что-то очень много гостей», — писала в воспоминаниях Софья Андреевна. «Молодежь после дневного катания вечером затеяла танцы. Тут были и офицеры, и молодые соседи-помещики, и много барышень и дам. Все это толпа неизвестных нам, чужих и чуждых лиц. Но что было за дело? Было весело, и только и надо было. Танцы на фортепиано играли, чередуясь разные лица. «Какие вы здесь все нарядные!» — заметил Лев Николаевич, глядя на мое белое с лиловым барежевое платье, светло-лиловыми бантами на плечах, от которых висели длинные концы лент, называемые в то время «суве муа». «Мне жаль, что вы при тетеньке не были такие нарядные», — прибавил с улыбкой Лев Николаевич. «А вы что ж не танцуете?» — сказала я. «Нет, куда мне, я уже стар». Софья Андреевна вспоминала, что когда все разъехались и разошлись, Лев Николаевич попросил ее задержаться и прочесть кое-что, сказав, что будет писать только начальными буквами, а ей придется отгадывать слова. Девушка согласилась. Они сели за столик для карточных игр. Толстой стер щеточкой все карточные записи, взял мелок и начал быстро писать. И он, и Соня были очень серьезны и в то же время сильно взволнованы. Я следила за его большой красной рукой и чувствовала, что все мои душевные силы и способности, все мое внимание были энергично сосредоточены на этом мелке, на руке, державшей его. Мы оба молчали, вспоминала Софья Андреевна. «В-М-И-П-С-С-Ж-Н-М-М-С-Ин-С», написал Лев Николаевич. «Ваша молодость и потребность счастья сразу живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья», сразу же расшифровала Соня. Фраза была достаточно замысловатой, но она утверждала, что в большей мере читала сердцем, а не глазами, и оттого не ошиблась. Сердце мое забилось так сильно, в висках что-то стучало, лицо горело, я была вне времени, вне сознания всего земного. Мне казалось, что я все могла, все понимала, обнимала все необъятное в эту минуту, писала Софья Андреевна. ВВ, СС, ЛВ, НМ, ИВ, С, ЛЗ, М. «В. С. В. С. Т.», — написал далее Толстой. «В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой», — быстро и без запинки прочла Соня. По словам Софьи Андреевны, Толстой даже не был поражен ее проницательностью, словно все это было в порядке вещей. Оба они были возбуждены настолько, что не могли удивляться ничему. У этой сцены, оказывается, был невольный свидетель, Танечка Берс, сидевшая под роялем в той же комнате. Сама она утверждала, что пряталась там от взрослых, которые докучали ей просьбами спеть что-нибудь своим ангельским голосом. Версия не выдерживает критики, так как к тому времени все гости уже разъехались и разошлись, так что прятаться от них не было никакой нужды. Но так или иначе, по тем или иным соображениям, Таня оказалась в нужное время в нужном месте. По ее воспоминаниям, Соня не смогла разобрать той сложной аббревиатуры, которую написал Лев Николаевич. Руководимая вдохновением, она прочла некоторые слова, но не обошлась и без подсказок со стороны Льва Николаевича. И якобы даже Соня впоследствии признавалась Тане, что совсем не могла понять написанного Толстым. Но это уже не так и важно. Главное, что намерения Толстого были прояснены. Образно говоря, Лев Николаевич, если не перешел Рубикон, то вошел в него. Надо признать, что декларация намерений вышла оригинальной. Из оцепенения Льва Николаевича и Соню вывел недовольный голос Любови Александровны, позвавшей дочь спать. Соня наскоро простилась с Толстым и ушла. Наверху за шкафом я зажгла маленький огарок и принялась писать свой дневник, сидя на полу и положив тетрадь на деревянный стул, — рассказывала она. Я тут же вписала слова Льва Николаевича, написанные мне начальными буквами, и тут же смутно поняла, что между им и мной произошло что-то серьезное, значительное, что уже не может прекратиться. Но я не дала ходу ни своим чувствам, ни своим мечтам по разным причинам. Я точно заперла на ключ все случившееся в этот вечер, с тем, чтобы спрятать до времени то, что еще не должно видеть света. Это было не предложение, но увертюра к нему. Увертюра страстная, мощная, не оставляющая сомнений в намерениях. Так, во всяком случае, думала Соня. Интересно сравнить с воспоминаниями сестер Берс сцену объяснения Левина и Кити Щербацкой, Ванне Карениной. «Как же я останусь один, без нее?» — с ужасом подумал он и взял мелок. «Постойте», — сказал он, садясь к столу, — «я давно хотел спросить у вас одну вещь». Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза. «Пожалуйста, спросите». «Вот», — сказал он, — и написал начальные буквы. «К, В, М, О, Э, Н, М, Б, З, Л, Э, П и Т». Буквы эти значили. «Когда вы мне ответили, этого не может быть, значило ли это, что никогда или тогда?» Не было никакой вероятности, чтобы она могла понять эту сложную фразу. Но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова. Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом, то ли это, что я думаю. «Я поняла», — сказала она, покраснев. «Какое это слово?» — сказал он, указывая на «Н», которым начиналось слово «никогда». «Это слово значит «никогда», — сказала она, — «но это неправда». Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала «Т-я-Н, М-и-О». Он вдруг просиял, он понял. Это значило «тогда я не могла иначе ответить». Он взглянул на нее вопросительно, робко. «Только тогда?» «Да», — отвечала ее улыбка. «А теперь?» — спросил он. «Ну так вот, прочтите, я скажу то, чего бы желала». «Очень бы желала». Она написала начальные буквы. «ЧВМ, ЗИП, ЧБ». Это значило, чтобы вы могли забыть и простить, что было. Он схватил мел напряженными дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего. «Мне нечего забывать и прощать, я не переставала любить вас». Она взглянула на него с остановившейся улыбкой. «Я поняла», — шепотом сказала она. Он сел и написал длинную фразу, она все поняла, и, не спрашивая его, так ли, взяла мел и тотчас же ответила. Он долго не мог понять того, что она написала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастья. Он никак не мог подставить те слова, какие она разумела, но в прелестных, сияющих счастьем глазах ее он понял все, что ему нужно было знать. И он написал три буквы. Но он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой. И сама докончила и написала ответ «Да». Изывец, как и было обещано, Берс и снова на день заехали в Ясную Поляну. На этот раз там не было весело, день прошел в сборах. Мария Николаевна собиралась уезжать вместе с Берсами в Москву, а оттуда за границу, где ее ждали дети. Застенчивую Соню смущало повышенное внимание к ней Льва Николаевича и подозрительные взгляды всех окружающих, в первую очередь сестер, заметивших это. В Туле была нанята большая карета, имевшая 4 места внутри, и 2, словно укрытые пролетки, сзади. К удивлению отъезжающих, Толстой вдруг выразил желание ехать вместе с ними. «Разве можно теперь оставаться в Ясной Поляне? Будет так пусто и скучно», — сказал он. Соня догадалась, что Лев Николаевич поступает так неспроста, и очень обрадовалась. Решено было, что Толстой поедет на одном из задних открытых мест, а Соня с сестрой Лизой станут скрашивать его одиночество, меняясь во время каждой остановки на станциях. Соне страшно хотелось спать, она зябла на открытом воздухе, куталась в накидку и в то же время ощущала себя счастливой, находясь подле любимого ею с детства человека, давнего друга семьи, автора восхитительных книг и вдобавок ко всему такого ласкового с ней и от этого нравившегося ей еще больше. Толстой подробно и красочно рассказывал Соне о своей жизни на Кавказе, о красоте тамошних гор и красоте первозданной природы вообще. Не умолчал он и о своих подвигах. Мне так хорошо было от его голоса, равномерного, но как будто горлового, издалека откуда-то и нежно растроганного. И я то минутами засыпала, то опять просыпалась, и все тот же голос рассказывал мне красиво и поэтично свои кавказские сказки, вспоминала Софья Андреевна. Ехали всю ночь. На последней станции перед Москвой ехать со Львом Николаевичем должна была Соня, но Лиза упросила сестру уступить ей очередь, сославшись на духоту внутри кареты. Видимо, Лиза чувствовала, что акции ее стремительно падают, и намеревалась поправить положение, оказавшись наедине с Толстым. Соня согласилась, но в итоге вышел конфуз. Увидев, как Соня садится в карету, Лев Николаевич напомнил ей, что сейчас ее очередь ехать сзади. Соня сказала, что она замерзла, и поспешила захлопнуть за собой дверцу кареты. Толстой постоял минуту, словно в раздумьях, и уселся на козлы рядом с кучером. Лизе пришлось ехать в одиночестве. Можно представить себе, как она злилась. В Москве Толстой поселился на съемной квартире и занялся хлопотами по поводу Яснополянской школы и издания педагогически-просветительского журнала под названием «Ясная Поляна», предназначенного для народных школ. Он также подал через дежурного флигель-адъютанта письмо императору Александру II, находившемуся в Москве по случаю маневров на Ходынском поле. Письмо содержало жалобу по поводу оскорбления, нанесенного Толстому жандармским обыском в Ясной Поляне 23 августа 1862 года, проведенным без всяких на то оснований. Дела не мешали Толстому часто навещать Берсов на их даче в Покровском. Лев Николаевич и Соня подолгу гуляли вдвоем, оживленно беседуя. Однажды Толстой поинтересовался, ведет ли Соня дневник. Соня ответила, что она не только ведет дневник с 11-летнего возраста, но и написала прошлым летом длинную повесть. Лев Николаевич попросил дать прочесть ему дневники, но Соня отказалась. Тогда Толстой захотел прочитать повесть и получил ее. 26 августа. Пошел к Берсам пешком, покойно, уютно, девичий хохот. Соня нехороша, вульгарна была, но занимает. Дала прочесть повесть. Что за энергия правды и простоты? Ее мучает неясность. Все я читал без замирания, без признака ревности или зависти. Но необычайно непривлекательной наружности и переменчивость суждений задела славно. Главный герой Сонины повести, князь Дублицкий, списанный ею с Толстого, был необычайно непривлекательной наружности и имел переменчивость суждений, аша. Я успокоился. «Все это не про меня», — записал Толстой в своем дневнике. Повесть под названием «Наташа» Соня написала летом 1862 года. Чувства юной девушки требовали выхода, пусть даже и на бумаге. Считается, что именно не дошедшая до нас Наташа послужила основой для создания семейства Ростовых в «Войне и мире» и существенно повлияла на образ Наташи Ростовой, любимой героини Льва Николаевича. Рукопись повести была уничтожена Софьей Андреевной вместе со своими девичьими дневниками. Благодаря Татьяне Бес, в замужестве ставшей Кузьминской, нам хотя бы известно содержание Наташи. В этой повести два главных героя мужчины, Дублицкий и Смирнов, и одна женщина, точнее девушка, Елена. Дублицкий некрасивый, но энергичный и умный господин средних лет с переменчивыми взглядами на жизнь. Смирнов — прямая противоположность Дублицкого, он молод, что-то около 23 лет, слегка флегматичен, доверчив. В отличие от непрекаянного Дублицкого, Смирнов целеустремленно делает карьеру, умудряясь оставаться при этом идеалистом. Елена — юная красавица, пленяющая мужчин прежде всего своими большими черными глазами. Елена — средняя из трех сестер. Старшая ее сестра Зинаида описана несимпатичной, расчетливой и холодной, а младшая, 15-летняя Наташа, резвой и милой. Повесть была не столько художественной, сколько документальной. Смирнов влюблен в Елену, и она отвечает ему взаимностью, но не спешит принимать его предложение, так как ее родители выступают против этого брака по причине молодости и жизненной несостоятельности Смирнова. Смирнов, разумеется, страдает, мучается и уезжает куда-то по делам службы, освобождая сцену для Дублицкого, в которого тайно влюблена Зинаида. Сам же Дублицкий просто бывает с визитами в доме сестер без каких-либо мыслей о любви. Постепенно Елена влюбляется в Дублицкого, совершая тем самым, как ей кажется, двойное предательство, перебегая дорогу старшей сестре и изменяя Смирнову. Честная девушка борется со своим чувством, но борется безуспешно. Постепенно Дублицкий увлекается Еленой, совершенно не обращая внимания на ее старшую сестру, и оттого любовь Елены, как и следовало ожидать, разгорается еще ярче. Пламя любви, пылающее в душе девушки, не может охладить ни переменчивость жизненных взглядов Дублицкого, ни предъявляемые им требования, ни его нерешительность, подчас граничащая с холодностью. Елена мысленно сравнивает Дублицкого со Смирновым, таким простым, таким понятным, делает выводы в пользу последнего и продолжает любить Дублицкого. Очень своевременно возвращается Смирнов, будучи не в силах выносить его душевные муки и в то же время испытывая все усиливающееся влечение к Дублицкому, Елена собирается уйти в монастырь. Закрученный сюжет, достойный Стендаля, Достоевского или Льва Толстого, заканчивается банальной пресноватой развязкой. Елена всячески пытается устроить брак Зинаиды с Дублицким, после чего сама выходит замуж за Смирнова. Столь откровенная исповедь Сони, преподнесенная в виде повести, да еще с намеком на явно нежелательную для Толстого концовку, вне всякого сомнения заставила его задуматься над своими чувствами к Соне и, быть может, даже разожгла в его душе ревность, азарт охотника. «Соня нехороша, вульгарна была, но занимает», — пишет Толстой в дневнике. Как образно. Нехороша, даже вульгарна, но занимает ведь. Лев Толстой был поистине великим писателем, способным при помощи всего нескольких слов так ярко и точно описать свои чувства. Какие были тогда чудесные лунные вечера и ночи, — восторгалась Софья Андреевна. Как сейчас вижу я ту полянку, всю освещенную луной, и отражение луны в ближайшем пруду. Были какие-то стальные, свежие, бодрящие августовские ночи. Какие сумасшедшие ночи, — часто говорил Лев Николаевич, сидя с нами на балконе или гуляя с нами вокруг дачи. Не было между нами никаких романтических сцен или объяснений. Мы так давно знали друг друга. Общение между нами было так легко и просто. И точно я спешила доживать какую-то чудесную, свободную жизнь, ясную, ничем не спутанную, девичью жизнь. Все было хорошо, легко, ничего не хотелось, никуда я не стремилась. И вот опять и опять приходил к нам Лев Николаевич. Иногда, когда он поздно у нас засиживался, родители мои оставляли его ночевать. Раз мы пошли его провожать, это было в самом начале сентября, и когда надо было уже с ним расстаться и возвращаться домой, сестра Лиза поручила мне пригласить Льва Николаевича ко дню ее именин, 5 сентября. Я как-то задорно, настойчиво стала его звать. Он сначала отказывался, удивлялся и спрашивал, почему вы именно на 5 зовете. Объяснять я не смела, меня просили об именинах не упоминать. Лев Николаевич обещал, и к общей нашей радости пришел. С ним всегда все было интересно и весело. С каждым днем чувство Сони к Толстому становилось все глубже и сильнее. Девушка влюбилась по-настоящему и, несомненно, с огромным удовольствием примеряла на себя роль жены гения. В гениальности Толстого у Сони не было сомнений. Осознавала ли она по молодости лет, каких жертв потребует от нее служение таланту своего избранника? 28 августа Толстой писал в дневник: «Мне 34 года, стал с привычкой грусти, поработал, написал Соне. Сладкая, успокоительная ночь. Скверная рожа. Не думай о браке, твое призвание другое, и дано зато много». Практически ежедневные посещения Толстого продолжались и после переезда в Москву. Однажды Соня сказала матери: «Все думают, что Лев Николаевич женится не на мне, а он, кажется, меня любит». Мать рассердилась и посоветовала дочери не думать глупостей. Соня расстроилась, не ожидая подобной резкости, и после этого уже ни с кем не говорила о Льве Николаевиче. К тому времени Андрей Евстафьевич и Любовь Александровна уже начали сердиться на Толстого за то, что он, чуть ли не ежедневно бывая с визитами, не делает согласно обычаю предложения старшей из дочерей. Отец семейства сделался холоден не только со Львом Николаевичем, но и с Соней, считая, что она пытается лишить счастья свою старшую сестру. Обстановка в доме Берсов потихоньку накалялась. Соня чувствовала к себе недоброжелательные отношения и молча страдала. «Андрей Евстафьевич в своей комнате, как будто я что украл», — писал Толстой в дневнике 8 сентября. «Танечка серьезно строга. Соня отворила, как будто похудела. Ничего нет в ней для меня того, что всегда было и есть в других, условно поэтического и привлекательного, а неотразимо тянет. Сашей зашел в деревню. Девка, крестьянская кокетка, увы, заинтересовала. Лиза как будто спокойно владеет мной. Боже мой, как бы она была красива, несчастлива, ежели бы была моей женой». Письмо, написанное Толстым Соне 9 сентября, попало к ней в руки уже после свадьбы. В нем Лев Николаевич снова пытался опровергнуть ложный взгляд семейства Берсов по отношению к нему, утверждая, что он не влюблен в Лизу и не пытается ухаживать за ней. Писал Лев Николаевич о том, почему повесть Сони засела у него в мыслях. «В ней я узнал себя Дублицким», — пишет Толстой, несмотря на то, что совсем недавно записал в дневник совершенно противоположное. «И ясно убедился в том, что я, к несчастью, забываю слишком часто, что я — дядя Лявон, старый, необычайно непривлекательный черт, который должен один упорно и серьезно работать над тем, что ему дано от Бога, а не думать о другом счастье, кроме сознания исполненного дела. Я бываю мрачен, — пишет он, — глядя именно на вас, потому что ваша молодость напоминает мне слишком живо мою старость и невозможность счастья». Признавшись, что прочитанная им повесть совершенно отрезвила его, Толстой сообщает о своем решении отказаться впредь от визитов к Берсам, пусть для него это равносильно отказу от лучшего наслаждения. Заканчивалось письмо так: «Я Дублицкий, но только жениться на женщине так, потому что надо же жену, я не могу. Я требую ужасного, невозможного от женитьбы. Я требую, чтоб меня любили так же, как я могу любить. но это невозможно. Я перестану ездить к вам. Защитите меня вы с Танечкой». Вряд ли дело зашло так далеко, тем более, что письмо так и не было отправлено, просто Лев Николаевич, по обыкновению своему, никак не мог решиться и сделать предложение Соне. Ему хотелось жениться на ней, и в то же время он боялся, что она согласится. Жажда перемен в душе Толстого сопровождалась страхом, который эти перемены вызывали. Что это? Нерешительность? Мнительность? Стремление сохранить свою свободу, борющееся с желанием обрести семью? Сомнение в правильности выбора? Вероятно, все вместе, всего понемногу. Не исключено, что идеальный образ женщины, созданный Толстым в своем воображении и тесно отождествлявшийся с образом матери, примерялся им каждый из кандидаток в спутницы жизни. Разумеется, ни одна из них не могла соответствовать идеалу, и оттого выбор был очень труден, приходилось уговаривать себя поступиться то тем, то этим, жертвы давались тяжело, часто тянуло вообще отказаться от своих намерений, он отказывался. И тут сразу же черной волной накатывало одиночество. Тоска рождала желание, нет, стремление обрести близкого человека, обрести как можно скорее, и вновь одолевали сомнения. Замкнутый круг, ловушка, в которую разум загнал себя сам и мучился в поисках выхода. Если не понять, то хотя бы приблизиться к пониманию того, что испытывал Толстой в то время, помогает описанию чувств Левина в «Анне Карениной». Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорее богатому, чем бедному человеку, 32 лет, сделать предложение княжне Щербацкой. По всем вероятиям, его тотчас признали бы хорошей партией. Но Левин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное и низменное существо, что не могло быть и мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее. Творчество Льва Толстого связано с его жизнью, с его окружением, великим множеством незримых нитей. Не случайно фамилия Левина образована от имени автора, совсем не случайно. Читаем Анну Каренину дальше. Пробыв в Москве, как в чаду, 2 месяца, почти каждый день видаясь с Китти в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею, Левин внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в деревню. Убеждение Левина в том, что этого не может быть, основывалось на том, что в глазах родных он невыгодная, недостойная партия для прелестной Китти, а сама Китти не может любить его. В глазах родных он не имел никакой привычной определенной деятельности и положения в свете, тогда как его товарищи теперь, когда ему было 32 года, были уже, который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который почтенный предводитель, директор банка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский. Он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других, был помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий по понятиям общества то самое, что делают никуда не годившиеся люди. Сама же таинственная прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким он считал себя человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека. Кроме того, его прежние отношения к Кити, отношения взрослого к ребенку вследствие дружбы с ее братом, казались ему еще новой преградой для любви. Некрасивого, доброго человека, каким он себя считал, можно, полагал он, любить как приятеля, но чтобы быть любимым той любовью, какой он любит Кити, нужно было быть красавцем, а главное — особенным человеком. Далее следует прямо-таки сокровенный пассаж. Слыхал он, что женщины любят часто некрасивых, простых людей, но не верил этому, потому что судил по себе — так как сам он мог любить только красивых, таинственных и особенных женщин. Понимала ли Соня, что творится в душе Толстого? Навряд ли. Она поняла это впоследствии, много позже, когда уже ничего нельзя было изменить. 12 сентября 1862 года Лев Николаевич записал в дневнике: «Я влюблен, как не верила, чтобы можно было любить. Я сумасшедший. Я застрелюсь, ежели это так продолжится». Был у них вечер. Она прелестна во всех отношениях, а я отвратительный Дублицкий. Надо было прежде беречься. Теперь уже я не могу остановиться. Дублицкий пускай, но я прекрасен любовью, да. Завтра пойду к ним утром. Были минуты, но я не пользовался ими. Я робел. Надо было просто сказать. Так и хочется сейчас идти назад и сказать все и при всех. Господи, помоги мне. 13 сентября. Каждый день я думаю, что нельзя больше страдать, и вместе быть счастливым, и каждый день я становлюсь безумнее. Опять вышел с тоской, раскаянием и счастьем в душе. Завтра пойду, как встану, и все скажу, или застрелюсь. Такие же чувства обуревали и Левина. Пробыв 2 месяца один в деревне, он убедился, что это не было одно из тех влюблений, которые он испытывал в первой молодости. Что чувство это не давало ему минуты покоя, что он не мог жить, не решив вопроса, будет или не будет она его женой, и что его отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет никаких доказательств в том, что ему будет отказано. И он приехал теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и жениться, если его примут. Или он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут. 14 сентября. 4:00 ночи. Я написал ей письмо, отдам завтра, то есть нынче, 14-го. Боже мой, как я боюсь умереть. Счастье, и такое, мне кажется, невозможно. Боже мой, помоги мне. Спал только 1.5 часа, но свеж и нервозен страшно. Утром тоже чувство. Положение объяснилось, кажется. Она странная. Не могу писать для себя одного. Мне так кажется, я уверен, что скоро у меня уже не будет тайн для одного, а тайны для двух. Она будет все читать. Что-то будет. 15 сентября. Не сказал, но сказал, что есть что сказать. Он решился 16 сентября в субботу вечером. Чуть и не весь день провел у Берсов и, улучив минутку, пригласил Соню в комнату ее матери, где никого в то время не было, и отдал ей письмо, которое уже несколько дней носил в кармане. Соня схватила письмо и тут же устремилась бежать вниз в комнату, где жила с сестрами. Там письмо было прочтено. «Софья Андреевна, мне становится невыносимо», — писал Толстой. 3 недели я каждый день говорю, нынче все скажу и ухожу с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю, зачем я не сказал, и как и что бы я сказал. Я беру с собою это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или не достанет духу сказать вам все. Ложный взгляд вашего семейства на меня состоит в том, как мне кажется, что я влюблен в вашу сестру Лизу. Это несправедливо. Повесть ваша засела у меня в голове. От того, что, прочтя ее, я убедился в том, что мне, Дублицкому, не пристало мечтать о счастье, что ваши отличные поэтические требования любви, что я не завидую и не буду завидовать тому, кого вы полюбите. Мне казалось, что я могу радоваться на вас, как на детей. В «Ивицах» я писал: ваше присутствие слишком живо напоминает мне мою старость, и именно вы. Но и тогда, и теперь я лгал перед собой. Еще тогда я мог бы оборвать все и опять пойти в свой монастырь одинокого труда и увлечения делом. Теперь я ничего не могу, а чувствую, что напутал у вас в семействе. Что простые и дорогие отношения с вами, как с другом, честным человеком, потеряны. И я не могу уехать и не смею остаться. Вы честный человек, руку на сердце, не торопясь, ради Бога, не торопясь, скажите, что мне делать. Чему посмеешься, тому поработаешь. Я бы помер со смеху, если бы месяц тому назад мне сказали, что можно мучиться, как я мучаюсь. И счастливо мучаюсь это время. Скажите, как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души смело вы можете сказать «да», а то лучше скажите «нет», ежели у вас есть тень сомнений в себе. Ради Бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услышать «нет», но я его предвижу и найду в себе силы снести. Но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасно. Соня пробежала по письму глазами, наткнулась на фразу «хотите ли вы быть моей женой?» и уже хотела вернуться к Толстому с утвердительным ответом, но в дверях столкнулась со старшей сестрой. По иронии судьбы, Лиза оказалась первым человеком, узнавшим о том, что Лев Николаевич сделал Соне предложение. Следующей стала Любовь Александровна, а чуть позже уже весь дом узнал о случившемся и бросился поздравлять жениха и невесту. Поздравления продолжались и на следующий день, 17 сентября, когда празднулись именины Сони и ее матери. Соня была на 7-м небе от счастья. Свадьбу было решено играть очень скоро, через неделю. Жених, подарки, шампанское. Лиза жалка и тяжела. Она должна бы меня ненавидеть. Целует. Вечером написал в дневнике Лев Николаевич. Кстати говоря, первое предложение Левина было отвергнуто Китти. Он взглянул на нее, она покраснела и замолчала. «Я сказал вам, что не знаю, надолго ли я приехал, что это от вас зависит». Она все ниже и ниже склоняла голову, не зная сама, что будет отвечать на приближавшееся. «Что это от вас зависит?» — повторил он. «Я хотел сказать, я за этим приехал, что быть моей женой», — проговорил он, не зная сам, что говорил. Но почувствовал, что самое страшное сказано, остановился и посмотрел на нее. Она тяжело дышала, не глядя на него. Она испытывала восторг. Душа ее была переполнена счастьем. Она никак не ожидала, что высказанная любовь его произведет на нее такое сильное впечатление. Но это продолжалось только одно мгновение. Она вспомнила Вронского. Она подняла на Левина свои светлые и правдивые глаза и, увидав его отчаянное лицо, поспешно ответила: «Этого не может быть, простите меня». Как за минуту тому назад она была близка ему, как важна для его жизни, и как теперь она стала чужда и далека ему. «Это не могло быть иначе», — сказал он, не глядя на нее. В понедельник, 18 сентября, произошло объяснение между женихом и отцом его невесты. Оно было недолгим и, по сути своей, формальным. Толстой объяснил, что его намерения, которые он из скромности скрывал до поры, были изначально неверно истолкованы, и на том дело закончилось. Андрей Евстафьевич снова стал с ним приветлив и дружелюбен. Несмотря на то, что от предложения до свадьбы было совсем мало времени, Толстой успел передумать и начал сомневаться в правильности принятого решения. Непонятно, как прошла неделя, можно прочесть его дневнике. «Я ничего не помню, только поцелую фортепиано и появление сатаны, потом ревность к прошедшему, сомнение в ее любви и мысль, что она себя обманывает».